Находившиеся под огнем сравнительно недолго Бородино и Орел не успели получить серьезных повреждений. Несколько возникших на них возгораний были быстро потушены. Артиллерия и механизмы не пострадали. Разбитые палубные трехдюймовки можно было не принимать в расчет. На остальных кораблях также имелись лишь незначительные повреждения от кратковременного и неорганизованного японского огня, и они все полностью сохранили боеспособность. Из наблюдений за огнем противника следовало, что японцы применяли тактику сосредоточения массированного огня нескольких кораблей по одной цели, так же как и мы. Но при этом они иногда стреляли залпами с нескольких кораблей одновременно, по крайней мере в начальный период боя. Один такой залп наблюдали с Николая I при обстреле противником Осляби. Одновременно до 30 снарядов упало за самой кормой броненосца, подняв при этом смерч воды. Даже представить страшно, что было бы, попади они все разом в корабль. Противник использовал три типа снарядов, баз какой-либо системы, вперемешку. Первый тип имел очень чувствительный взрыватель, срабатывавший даже от удара о воду, самую тонкую обшивку или даже рангоут кораблей. Обладая очень мощным фугасным действием, такие снаряды разрушали обшивку в небронированных частях и надстройке, но броню не пробивали, лишь оплавляя ее поверхность. При взрыве этих снарядов образовывалось большое черное облако удушливого дыма и тучи мельчайших осколков. Однако при ударе в бронированный борт, такие снаряды иногда просто раскалывались без разрыва, а рассыпавшаяся из них взрывчатка сгорала. Такие попадания наблюдались в громобой «Россию» и «Суворов». Второй тип снарядов имел менее чувствительный взрыватель и не всегда сразу взрывался, падая в воду. При попадании в борт корабля он давал разрыв уже внутри. При этом его взрыв имел очень высокую температуру и вызывал возгорание всего, что было вокруг, даже корабельной краски на обшивке. При попадании в броню он выплавлял в ней достаточно глубокие лунки, причем сталь после застывала каплями и сосульками, но даже тонкую трехдюймовую плиту снаряд такого типа, даже главного калибра броненосцев, пробить не мог. Их разрывы сопровождались очень яркой вспышкой и клубами желто-бурого дыма. Несмотря на большую силу взрыва этих двух типов японских снарядов, внутренние помещения и оборудование, имевшие хоть минимальную защиту в виде колосников, стальных тросов, мешков с углем или просто листовой стали достаточной толщины, оставались чаще всего неповрежденными. Их основным воздействием была взрывная волна, дополненная осколками, чаще всего мелкими, вплоть до металлической пыли. Несколько прямых попаданий в броневые башни и рубки не смогли вывести их из строя, хотя они и испытали мощнейшие сотрясения. Массы осколков при этом были отражены противоосколочной защитой, которая к концу боя была вся иссечена и изрублена ими, но почти везде устояла на своих местах. Но по броненосным крейсерам были применены также и 305-миллиметровые снаряды третьего типа. Они пробивали броню, вплоть до 6-дюймовой толщины, но были недостаточно прочными и поэтому иногда разрушались без разрыва, едва проломив броневую плиту. Кроме того, имели маломощный заряд взрывчатки, образовывавший при взрыве густые клубы серого дыма. Их разрушительное действие было незначительным, но один такой снаряд пробил плиту бронепояса на громобое, угодив в нее ниже уровня воды. Получив доклад о повреждениях, Рожественский занялся переформированием своего флота. Чтобы ставшие тихоходными броненосные крейсера и «Ослябя» не сдерживали остальной флот, их решено было отделить от основных сил. Утратившие боеспособность корабли сводились в один отряд, старшим в котором назначался командир Александра III, капитан первого ранга Бухвостов, назначенный на эту должность, несмотря на его активные протесты. Однако прямой приказ сохранять поврежденные корабли и любой ценой довести их до своих транспортов и мастерских, поставил точку в этом вопросе. Для разведки, в подчинение Бухвостову передали все оставшиеся миноносцы, три из которых пришлось брать на буксир. На Громком вышла из строя правая машина, а Бедовый лишился хода из-за повреждений в котельных отделениях, полученных в атаке. Буйный имел полузатопленное машинное отделение и продолжал медленно погружаться. Была уже половина четвертого. Русская эскадра начала строиться в две колонны. В правой шли Суворов, Бородино и Орел, за ними второй и третий броненосные отряды в полном составе. Это были теперь главные силы второй Тихоокеанской эскадры. Левую колонну вел Александр III. За ним шли Россия, Громобой и Светлана. Шли на 10 узлах, проложив курс на залив Миура, надеясь нагнать кого-нибудь из поврежденных японских кораблей, направляющихся туда. Пары на всех кораблях держали для самого полного хода. Ни на минуту не прекращались ремонтные работы. Палубы очищались от обломков и грязи. Все разбитое и ненужное отправлялось за борт. На флангах, до отделения подранков от остальных сил, снова были выставлены миноносцы, но их осталось только 4. Безупречный пока не мог держать большой ход и держался между колоннами, исправляя повреждения. В 15:45 за левым траверзом колонны, возглавляемый Александром, показался Ослябя, сопровождаемый Уралом. По приказу командующего, корабли инвалидной команды сбавили ход до самого малого, поджидая подранка. На Суворове подняли сигнал «С возвращением», запросив, каким ходом можете идти. Сосевшего носом и все еще имеющего небольшой крен влево броненосца ответили: «Можем держать 10 узлов». Видели 4 японских миноносца, ушедших на запад. С флагмана просигналили: «Благодарю за службу», приказав занять место между Громобоем и Светланой. Уралу было приказано держаться на правом траверзе Александра III. К 4:00 пополудни все покалеченные русские корабли собрались вместе и вновь двинулись на юго-запад, вслед за своими более везучими собратьями. Глава 4. В 15:40 Добротворский встретил госпитальные суда, передав на них флажным семафором. «Был бой. Нами потоплены Фудзи и Дзума, Ниссин и Ивати. Наши все на плаву», после чего крейсера сообщили курс, выводящий на эскадру, и отвернули резко вправо, продолжая разведку, встав во фронт, развернутый с севера на юг на 4 мили, и держа полный ход. Они теперь шли строго на запад, надеясь в скором времени обнаружить остатки японского флота и навести на него свои броненосцы. В 15:47 был обнаружен дым одиночного корабля, чуть правее курса крайнего правого во фронте Изумруда. Продолжая сближение, вскоре удалось разглядеть, что это Асахи. С Марса на фок-мачте Олега было видно, что броненосец стоит без хода, скорее всего, исправляя подводные повреждения, развернувшись левым бортом к ветру. Об этом немедленно отправили телеграмму, сразу получив квитанцию и приказ отходить к эскадре, не обнаруживая себя. Развернувшись на 8 румбов, корабли Добротворского оказались снова в разомкнутой кильватерной колонне и на 15 узлах пошли на север, навстречу своим броненосцам, быстро сокращая интервалы в строю и не упуская из вида обнаруженного противника. Через 8 минут прямо по курсу показались наши поредевшие главные силы. Идя на юго-запад, Рожественский получил нешифрованную телеграмму со своих крейсеров, обнаруживших Асахи. На действующем флоте немедленно увеличили ход до полного. В 15:58 левее курса показались и сами крейсера, вскоре вставшие левее колонны броненосцев, в 15 кабельтовых. По их наводке чуть довернули вправо и вскоре обнаружили прямо по курсу сначала дым, а потом и сам броненосец, лежавший в дрейфе в 70-75 кабельтовых прямо по курсу. Появление русских кораблей, приближающихся на полном ходу, судя по всему, оказалось полной неожиданностью для японцев, поскольку Асахи оставался без движения левым бортом к нам еще какое-то время. Офицер-наблюдатель из рубки на фок-мачте Суворова доложил, что броненосец дал ход и начал разворот вправо, лишь когда мы приблизились к нему на 5-5 кабельтовых. Расстояние сокращалось очень быстро, и казалось, что его участь уже предрешена, но в 16:18 была получена радиограмма с госпитального судна «Орел». Атакован 5 броненосными крейсерами. Нахожусь под огнем, отхожу на запад. Получив эту депешу, Рожественский выругался в сердцах и саданул кулаком по броне боевой рубки. Тут же успокоившись, взглянул на штурманские прокладки на стене, где уже было отмечено место Белого Орла и Костромы согласно рапорту крейсеров. Через минуту он приказал повернуть последовательно на выручку плавучим госпиталям, а всем 12-дюймовым башням первого и второго отряда открыть огонь по Асахе, до которого было уже чуть больше 4 нале кабельтовых. Руководить стрельбой отправили в рубку на мачту самого барона Гревеница, приплясывавшего от нетерпения рядом с командующим. Поскольку на самом Суворове кормовая башня была безнадежно испорчена, а в носовой на такую дальность могло действовать лишь одно орудие, данные для стрельбы передавали из верхней рубки фонарем на идущий следом Бородино. А тот уже вел пристрелку, давая залпы поочередно из носовой и кормовой башен. Для большей надежности передачи сигнала флагман вышел из строя вправо, сократив расстояние между броненосцами до самого минимума. Крейсерам было приказано разворачиваться и идти на восток на максимально возможной скорости, но не сближаться с противником ближе, чем на 3 нале кабельтовых. Инвалидам, маячившим на северо-востоке на границе видимости, дали приказ идти на юг максимально возможным ходом, а после того, как надежно убедятся, что японцев рядом нет, поворачивать навстречу с транспортами, которых также вызвали телеграммой, предписывавшей выдвигаться к пункту временного базирования. Расчищать им дорогу отрядили Изумруда с исправной рацией, послав его вперед в разведку на полном ходу с приказом топить всех, кто попадется. Главное – обеспечить скрытность отхода. Ему предписывалось встретиться с обозом и охранять его на последнем отрезке перехода вдоль японских берегов. С 16 часов 20 минут вся эскадра последовательно поворачивала влево и ложилась на новый курс, под грохот залпов тяжелых орудий. Из артиллерийской рубки докладывали, что уже 5-й залп по практически неподвижной цели дал накрытие. После чего снаряды ложились в непосредственной близости от японского броненосца, но были ли попадания, видно не было. Стреляли не торопясь, соблюдая очередность и внося поправки, как на учениях. Ответного огня не было совсем. Вскоре старые пушки антикваров перестали доставать противника, лишь сисы, имевшие современную артиллерию, да Бородино с Орлом дали еще пару залпов, после чего огонь прекратили. В общей сложности за 15 минут выпустили 64 305-мм снаряда без заметного результата. Идя на восток на максимально возможных эскадренных 14 узлах, вскоре увидели дымы прямо по курсу, а потом и силуэты самих госпитальных судов, мечущихся под обстрелом и окруженных всплесками от японских снарядов. Над Костромой уже вился столб дыма от пожара. С ушедших на восток крейсеров открыли огонь по невидимому пока для броненосцев противнику. Вскоре Олег передал семафорам, что видит японские крейсера. Один левее курса, похожий асома, так как имеет 2 мачты и 2 близко расположенные дымовые трубы. А еще 4 находились прямо за транспортами. Опознать их не удалось, так как они идут прямо на нас и их закрывает дым. Обнаружив наши крейсера, японцы прекратили огонь по госпиталям, начав перестроение в одну колонну, взяв вправо и подтягиваясь к асаме. В этот момент их удалось опознать как косугашедший головным, за ним Адзума, Такива и Якума. При этом они начали пристрелку по нашим крейсерам, принявшим вправо, чтобы встать в голове своих броненосцев. Глава 5. Суворова увидели противника в 2 румбах правее своего курса, в 60 кабельтовых, когда он уже почти закончил перестроение. Немедленно носовые башни всех броненосцев были наведены на асаму, над которым развивался адмиральский флаг. Завидев наши поредевшие броненосные отряды, возглавляемые еще дымящим от пожара в офицерской кают-компании князем Суворовым, японцы оставили в покое Добротворского и перенавели свои орудия на новые цели. Дистанция сокращалась на полмили за каждую минуту. Пять первоклассных броненосных крейсеров приближались к русской эскадре в строй кильватерной колонны своим почти не участвовавшим в бою, а потому практически неповрежденным бортом, в то время, как левый борт нашего флагмана, которым предстояло принять новый бой, представлял собой жуткое зрелище. Поначалу ни на одном из японских крейсеров не было заметно никаких повреждений, словно они не были под нашим огнем целый час. Но по мере сокращения расстояния стали видны сначала развороченная задняя труба Адзумы, застилавшая дымом кормовой мостик, потом сидевшая в воде неестественно глубоко корма Асамы, выгоревший и разрушенный верхний передний каземат левого борта Такивы. За японскими крейсерами были замечены миноносцы, медленно обгонявшие их по правому борту. К 16 часам 46 минутам дистанция по дальномеру была ровно 3 налекабельтовых, а головной Асама находился в 3 румбах впереди нашего левого траверза. Японцы открыли огонь. Снова целью был Суворов, по которому начал пристрелку Асама. Остальные молчали. Русские корабли пока не отвечали, провожая своими башнями противника. На русском флагмане вышел из строя привод горизонтальной наводки носовой башни, а поскольку за японскими крейсерами виднелись миноносцы, явно намеренные атаковать, 6-дюймовые башни приберегали для них. Через несколько секунд наши легкие крейсера, бывшие сейчас, несмотря на снижение своего хода, в 2 милях впереди броненосцев, открыли огонь по головному японцу, проходившему их траверс, но после сигнала с флагмана начали обстреливать замыкающего в колонне Якума. Он ответил из казематных орудий. Вскоре к нему присоединился и Такива, при этом оба японца не сводили стволов башен с Суворова. Белый Орел и Кострома, закончив спасение остатков экипажей потопленных японских крейсеров, двинулись вслед за своей эскадрой на северо-восток, держа 10 узловой ход. В радиорубке Белого Орла постоянно дежурили минеры, ожидая приказа от Рожественского. На борту было 84 пленных японца, размещенных в кормовом салоне. Раненым оказали необходимую помощь, всех переодели в сухое и чистое и накормили. На Костроме было 69 спасенных, большая часть раненые. Для простоты их обслуживания всех японцев также разместили в просторной кормовой столовой, убрав столы и расставив лавки. Около половины четвертого была получена телеграмма с запросом о местоположении. Немедленно отправили ответ и получили следующую депешу с приказом идти к эскадре с указанием курса. В 15 часов 40 минут были встречены наши бронепалубные крейсера, сообщившие первые хорошие новости о произошедшем бое и уточнившие курс на эскадру. После чего они отвернули к западу и вскоре пропали из вида. Почти сразу за этим в восточной части горизонта показались сначала дымы, а потом и силуэты 4 крейсеров. 2 имели по 2 трубы, но на головном они были широко разнесены, а между ними стояла единственная мачта, а на втором двухтрубном мачт было 2, а трубы стояли рядом. Он шел 3-м в строю. Перед ним был 3-трубный крейсер, имевший 2 мачты с отнесенной назад 3-й трубой, покосившейся и пробитой, из-под основания которой валил дым то ли от пожара, то ли из топок котлов. Замыкал колонну также 3-трубный корабль с 2 мачтами. Характерные силуэты головного и второго крейсеров не оставляли сомнений, что это японцы. Они приближались. Запертые в кормовых помещениях госпиталей пленные, заметив свои корабли, заволновались, начав улыбаться и по-другому поглядывая на своих спасителей, особенно офицеры. На всякий случай у дверей выставили по 2 десятка самых дюжих матросов. В котельные отделения передали приказ поднять пар до максимума. Броненосные крейсера продолжали идти на перерез. На Орле, а затем и на Костроме подняли сигнал. Являемся госпитальными судами, находимся под защитой Красного Креста. Японцы ответили требованием немедленно остановиться. Тогда русские снова повторили свой сигнал. Хотя и без этого было очевидно, что суда, несущие все положенные в данном случае опознавательные знаки и соответствующую яркую окраску, являются госпитальными. В этот момент с северо-востока показался еще один двухтрубный крейсер, тут же повернувший на перерез. На нем подняли сигнал. Немедленно остановиться и не пользоваться телеграфом. В случае неповиновения открываем огонь. Русские ответили, что имеют на борту раненых и больных, и продолжали следовать прежним курсам. Тут на мостик «Орла» вбежал матрос из охраны пленных и сообщил, что какой-то японский офицер говорит по-русски и предлагает остановиться, спустить флаг и сдать судно, обещая содействовать нашему скорейшему возвращению на родину. На что капитан второго ранга Лохматов, командир корабля, приказал послать его к черту, а рулевому скомандовал: «Лево на борт, самый полный ход». Русские транспорты еще не закончили разворот, как по ним открыли огонь со всех крейсеров. Передав телеграмму: «Атакован 5 броненосными крейсерами. Нахожусь под огнем. Отхожу на запад». Плавучие госпитали петляли под обстрелом, сбивая крейсерам пристрелку. С первым же упавшим у борта японским снарядом среди пленных началась паника. Все, кто мог стоять на ногах, бросились к дверям, стремясь вырваться из салона, что-то громко крича и активно жестикулируя. Их едва удавалось сдерживать, успокаивая самых нервных кулаками. Получил по зубам и тот офицер, что предлагал сдаться, подвернувшись под горячую руку того самого матроса, бегавшего на мостик с докладом. После чего рухнул без чувств, и суматоха как-то сама собой быстро стихла. Но когда фугасный снаряд рванул в корме Костромы и пламя пожара показало языки из иллюминаторов правого борта, обращенного к «Орлу», японцы все хором начали выть и распластались на палубе, не желая, видимо, тонуть во второй раз за день. Осторожно приближались к дверям, что-то бормоча на своем языке. Должно быть, хотели укрыться внизу, куда их, естественно, не пускали. Еще сломают чего, черти узкоглазые. Вскоре показались несущиеся навстречу на полном ходу наши легкие крейсера. Едва завидев японцев, они тут же открыли по ним огонь с предельных дистанций, атакуя втроем 5 броненосных крейсеров. Следом дымили изрядно отставшие броненосцы. С появлением наших кораблей обстрел плавучих госпиталей прекратился, и они поспешили укрыться за своей эскадрой, как побитые щенки за родным забором. Заминка с пристрелкой русской эскадры вскоре разрешилась. Из кормовой рубки Суворова фонарем передали нашедший следом Бородино приказ командующего: пристреляться по головному главным калибрам. 6-дюймовкам приготовиться к отражению минной атаки. Спустя 20 секунд левое орудие носовой башни броненосца дало первый залп по асами, легший с недолетом. Второй выстрел уже хорошо лег по дальности, но требовались корректировки по целику. Несмотря на то, что русские начали пристрелку на 1,5 минуты позже, пристрелялись обе стороны одновременно, перейдя в 16 часов 50 минут на беглый огонь. Но еще раньше, прорезая строй своих крейсеров, в атаку на русские корабли бросились 8 японских истребителей. Заходя на боевой курс почти с траверза головного нашего броненосца, они быстро развернулись во фронт, а крейсера не прекращали огня через их головы. Едва японцы обозначили начало своей атаки, по миноносцам открыли огонь все башни второстепенного калибра новейших броненосцев, поддержанные скорострелками с остальных кораблей, в то время как тяжелая артиллерия методично впечатывала свои залпы в тяжелые крейсера. У наших бронепалубных крейсеров не было и тени шанса воспрепятствовать этой атаке. Попытка развернуться просто привела бы их под убийственный огонь тяжелых и скорострельных орудий, ничего не меняя, в то время как им самим мешал видеть цели дым своих броненосцев. Это все уже было проверено на учениях, ведь сейчас японцы нагло скопировали наш прием всего 1,5-часовой давности. Единственное, что могли сделать наши легкие крейсера, это открыть массированный фланговый огонь по едва видимым миноносцам, ослабив давление на тяжелые корабли. События развивались очень стремительно. К 16 часам 53 минутам, когда головной японский крейсер уже миновал траверс Суворова, под нашим огнем находились Фяса, Макасаги, Адзума и Такива, не считая беспокоящего обстрела с кораблей Добротворского по замыкающему Якума. Кроме того, адмиралы и князья одновременно с открытием огня повернули на 4 румба влево, начав охват головы японской колонны, довернув потом еще на 4 румба и перестроившись в строй уступа к противнику, стреляя по необстреливаемым до того третьему и четвертому кораблям в колонне с носовых углов. За 3 минуты с начала боя японские истребители приблизились к головным броненосцам уже на 15,1-8 кабельтовых, потеряв однако темп сближения, так как теперь должны были нагонять свои цели, войдя в зону уверенного поражения наших орудий со всех кораблей и попав под жесточайший перекрестный обстрел. Атаковать концевые корабли русской колонны, до которых можно было добраться быстрее, не было никакой возможности, так как для этого пришлось бы залезть в огневой мешок, без малейшего шанса оттуда выскочить или хотя бы приблизиться на приемлемую для торпедного выстрела дистанцию. Единственный выход был на востоке, где плотность огня стараниями броненосных крейсеров заметно снизилась. Хорошо организованный японский огонь очень скоро начал давать свои результаты. Русский флагман совсем скрылся за всплесками близких разрывов, и его заволокло дымом от множества попаданий. Рухнула сначала передняя, а следом и грот мачта. Эффективность его ответного огня резко снизилась, начала падать скорость, и он покатился влево, явно потеряв управление. На него устремились сразу 4 двухтрубных миноносца, бывших на правом фланге атакующей волны, в то время как остальные бросились на Бородино и Орел. Шедшие следом за князем Суворовым корабли и бронепалубники, когда миноносцы показывались в разрывах дымных шлейфов, прикрывали флагман своим огнем, не будучи под обстрелом совсем и имея возможность использовать всю свою огневую мощь, вплоть до открыто стоящих 3-дюймовок. Николай I Наварин и Сесе открыли мощный фланговый огонь по крайним левым атакующим миноносцам, используя все, кроме тяжелой артиллерии, а третий отряд, оказавшийся поначалу левее фронта миноносцев, бил по ним теперь почти вдогонку из 120-75-мм пушек. В 16 часов 55 минут бронепалубные крейсера начали также ложиться на норд, образуя вторую клешню, охватывающую японцев с кормы и, по возможности, бьющую всем бортом по миноносцам, в которые уже начались попадания. Но, находясь под ураганным огнем и совершенно не обращая на него внимания, 8 истребителей упорно неслись вперед, подойдя к своим целям уже меньше чем на милю и ведя ответный огонь из всех своих стволов, скорее, для самоуспокоения, нежели всерьез рассчитывая навредить. На 2 из них уже начались пожары, в остальные тоже были попадания, но это их не останавливало. Казалось, что они решили любой ценой дорваться до больших русских броненосцев и их уже не остановить. Вдруг за считанные секунды японские атакующие порядки были ополовинены. Первым погиб оборонорвавшись на залп кормовой 6-дюймовой башни «Орла». Со многих русских кораблей видели, как 2 всплеска от ее снарядов встали под самым бортом миноносца в носу, сразу после чего повалил пар из его первой кочегарки и он начал стремительно садиться носом, быстро потеряв ход, получив еще и 120-мм снаряд от какого-то из князей в машину. Почти одновременно с ним на противоположном фланге атаки Кагера был очень плотно накрыт залпом Солега, буквально закрывшим его всего всплесками. Когда поднятая снарядами вода опала, на нем не хватало первой трубы и второго торпедного аппарата, из-под палубы вырывался пар, а сам миноносец неудержимо несло влево. При этом он быстро валился на бок и вскоре совсем лег на правый борт, быстро погружаясь. Югири получил 6-дюймовый снаряд в правый борт под мостик, запарил и потерял управление, начав петлять, то резко вправо, то наоборот, сбавив скорость до 9 узлов и продолжая получать попадания, погружаясь носом. Следующим был выбитый Кадзучи, получив 120-мм снаряд с Донского в корму и почти сразу еще 3 или 4 75-мм с броненосцев. На нем начался пожар в районе мостика, а в следующую секунду боевую рубку миноносца разнесло на куски прямым попаданием 6-дюймового снаряда, и он, круто отвернув влево, начал ходить кругами, засыпаемый снарядами и быстро оседая кормой. Такие большие и почти одномоментные потери в атакующих порядках резко охладили боевой пыл остальных. Оставшиеся 4 миноносца к этому времени также уже получили повреждения и развернулись в 8-1 на лекабельтовых от наших броненосцев, отказавшись от атаки и начав отход к своим крейсерам под непрекращающимся обстрелом, правда, уже только из противоминного калибра. Все остальное было перенаведено на броненосные крейсера, начавшие забирать к северу, уклоняясь от наших старых кораблей, постоянно маневрируя под обстрелом. Резкие маневры противника сказывались на качестве его стрельбы. Количество промахов резко возросло. Как только миноносцы отвернули, все броненосцы первого и второго отрядов, за исключением Суворова, круто положив руля влево, ринулись в атаку, стремясь максимально сократить дистанцию. В ответ японцы довернули еще правее и добавили ходу, перенеся свой огонь на броненосцы береговой обороны, до которых к этому времени было всего 1-8 кабельтовых. Они явно намеревались выскочить из намечавшегося мешка. Нашим старичкам не хватало скорости, чтобы отрезать их с запада, поэтому они легли на параллельный с противником курс, ведя максимально частый огонь правым бортом по всем японским крейсерам, в то время, как броненосцы первого и второго отрядов стреляли им в корму с 25-3 на лекабельтовых, преследуя противника на максимальной скорости, какую могли обеспечить их механизмы. Наши легкие крейсера продолжали продвигаться на север, но потеряли из вида японские крейсера из-за увеличившейся дистанции и клубов дыма, сносимого ветром под корму японцам. Попадания с обеих сторон в этой фазе боя начались очень быстро. Уже вторым залпом Адзума накрыл Апраксина, при этом 203-миллиметровый снаряд попал в лобовую плиту кормовой башни ниже амбразуры. Взрывной волной и осколками разбило палубу перед башней, а ее саму на время вывело из строя. На Синявине были выбиты обе 120-миллиметровые пушки правого борта. Ушаков получил подводную пробоину в носу, Донской и Мономах, несколько небольших снарядов в свои высокие борта без заметных последствий, хотя по паре орудий на них временно вышло из строя. Нахимов получил около десятка попаданий, в том числе и тяжелыми снарядами, но повреждения оказались незначительными. Механизмы и артиллерия корабля не пострадали, а начинавшиеся возгорания были быстро потушены аварийными партиями. Зато в ответ быстро пристрелявшиеся после резкого маневра своего противника русские смогли попятнать все японские крейсера. На Асами была разбита и горела кормовая башня, рухнула грот мачта. Под палубой Юта также полыхал пожар, и его языки выбрасывало из иллюминаторов, вместе с клубами дыма. Часть казематных пушек молчала, а действующие стали стрелять заметно реже. На Косуге было отмечено результативное попадание в боевую рубку. Причем бронебойный снаряд с Синявина явно рванул внутри, выбросив из амбразур языки дыма и пламени. Кроме того, после попадания тяжелого снаряда с кого-то из больших броненосцев начался пожар в батарейной палубе левого борта. Из всех его орудий к концу боя могли действовать лишь носовая башня и две противоминные пушки на кормовом мостике. Имелся заметный дифферент на нос. Адзума также горел позади цитадели. Кормовая башня, развернутая влево, бездействовала, имея загнутый дугой вверх ствол левобортного орудия, а двумя попаданиями тяжелых снарядов с Апраксина левое крыло командирского мостика разнесло напрочь. Кормовой мостик также получил попадание 254-миллиметровым снарядом. Наметился крен влево, а корма явно просела в воду глубже нормы. Густой дымный шлейф из поврежденной задней трубы теперь смешивался с дымом пожара на шканцах. Такива имел серьезный пожар в районе первой трубы, а из второй, после удачного накрытия Снахимова, вместе с дымом поднимались клубы пара, но он держал не менее 17 узлов хода и не покидал строй. Его артиллерия, так же как и на Асами, уже не могла давать залпы с той частотой, что в начале боя. Видимо, были повреждены снарядные элеваторы. Якума, находившийся в начале лишь под чисто символическим обстрелом, добрал свое на отходе. Сразу после отражения торпедной атаки на него снова переключились бронепалубники, пока не потеряли его в дыму, а потом и шестидюймовки второго в колонне броненосца. Но больше всего ему досталось уже в самом конце, когда крейсер оказался под продольным огнем с Бородино и Орла. На нем были разбиты кормовые шестидюймовые казематы обоих бортов, а пламя от начавшихся в них и на кормовом мостике пожаров быстро сошлось в один мощный костер, закрывший дымом всю кормовую часть крейсера. Яростная перестрелка на пределе скорострельности орудий между японскими броненосными крейсерами и старыми русскими кораблями продолжалась всего 13 минут. Шедшие следом за японцами наши броненосцы начали отставать. Даже вырвавшиеся вперед Бородино и Орел не могли нагнать противника, в то время как он начал серьезно досаждать левому флангу Рожественского. К тому же русский строй начал распадаться из-за недостаточной скорости хода второго отряда. Видя это, Рожественский приказал прекратить погоню и выйти из боя всем кораблям. Японцы, держа максимальный ход, быстро удалялись. В 17 часов 12 минут они совсем скрылись на северо-западе и бой прекратился. Наши легкие крейсера, потеряв противника сразу после начала атаки броненосцев, пытались было добить остатки японских минных отрядов, но не смогли найти их в дыму и тумане, а догнать броненосные крейсера уже не успели и вернулись к главным силам. Пропавшие миноносцы видели Суворова. Отвернув вначале к северо-востоку и выйдя из-под обстрела, они оказались в дымном шлейфе от наших броненосцев. Видимо, прикрываясь им, четыре оставшихся истребителя двинулись на малом ходу на юго-восток, вскоре обнаружив остановившийся, горящий и отставший от своих русский флагман. Не видя других русских кораблей поблизости, японцы резко увеличили ход и довернули вправо, снова решив атаковать потерявший боеспособность броненосец. В этот момент они были обнаружены сигнальщиками Суворова, на котором уже исправили повреждение руля. Броненосец дал полный ход, начав отворачивать влево и дав залп сначала из казематов, а потом и из шестидюймовых башен своего целого правого борта. Несмотря на то, что корабль стрелял с циркуляцией по малоразмерным целям, находившимся от него почти в миле, эти залпы дали два попадания. На Сирану и 152-миллиметровая граната прошила первую трубу на вылет без разрыва, а Инадзума получил 3-дюймовый снаряд в борт, видимо, вызвавший возгорание внутри, так как из-под палубы, напротив второй трубы, показался сначала дым, а потом и пламя. Этого оказалось достаточно, чтобы японцы отказались от своей затеи и продолжили отход на юго-восток, правда, уже на приличной скорости. День неудержимо клонился к закату, и пора было подумать об отрыве от противника. Добротворский получил приказ прочесать море вокруг эскадры, пока остальные корабли занимались срочным ремонтом. Самым печальным итогом этой стычки стало то, что Суворов, получивший в ней львиную долю попаданий, окончательно потерял боеспособность. Хотя выгоревшую от короткого замыкания электропроводку привода горизонтальной наводки в носовой башне смогли восстановить, она успела дать лишь 3 выстрела по отходящим японским крейсерам. Судя по всему, в этот раз противником были использованы и бронебойные снаряды, так как дважды было пробито бронирование артиллерии и один раз 102-миллиметровая броня верхнего пояса под разбитым кормовым казематом в помещении кормового минного аппарата. Результатом этого попадания стала временная потеря управления. Впрочем, с этим справились достаточно быстро, уже через 4 минуты восстановив рулевой привод. Кормовая 6-дюймовая башня получила попадание тяжелого снаряда в барбет, с пробитием 127-миллиметровой плиты, прикрытие подачи боеприпасов. Снаряд развалился, проломив броню без разрыва, но его осколки намертво заклинили норию, загруженную снарядами, и вывели из строя механизм горизонтального наведения башни. Загорелся порох из разбитых гильз, часть из которых упала в подбашенное отделение, вызвав возгорание матов. Начавшийся в непосредственной близости от погреба пожар был быстро потушен расчетом, обслуживавшим подачу, и взрыва не последовало. Второе опасное попадание было в крышу такой же носовой башни. Снова была пробита броня, и снаряд разорвался внутри, вызвав возгорание приготовленных к бою боеприпасов. Личный состав покинул боевое отделение, отдраив броневую дверь, получив осколочные ранения и ожоги. Начавшийся пожар был быстро потушен расчетом башни, действовавшим снаружи. На элеватор огонь не проник, а поскольку кранцы первых выстрелов были уже пусты, горели только поданные в башню заряды с лотка. Осколками их сбило на пол башни, где и вспыхнул высыпавшийся порох. К счастью, снаряды, лежавшие там же, не детонировали. Уже не действующая кормовая 305-миллиметровая башня получила попадание в ствол левого орудия, что полностью испортило его, погнув ствол. Осколками этого снаряда сильно повредило противоосколочную защиту на обеих амбразурах, заклинив ей и правое орудие. Несколько попаданий пришлись в главные и верхние поясы, но во всех остальных случаях броня выдержала, хотя и началась довольно сильная фильтрация из уже затопленных бортовых коридоров и сквозь наружную обшивку через выскочившие заклепки и стыки листов. Помпы едва успевали качать воду. С этим удалось справиться лишь к ночи, прочеканив ослабшие швы и заделав отверстия от заклепок. Отмечалось малое разрушительное действие бронебойных снарядов, нередко просто разбивавшихся о броню. Одним из двух попаданий в боевую рубку сорвало броневой отражательный козырек, закинув его в прорезь и перебив им все переговорные трубы. Серьезно пострадали дымовые трубы, а осколками разорвавшихся в них снарядов повредило один котел в первой кочегарке и три во второй. Максимальный ход броненосца упал до 10 узлов. Был тяжело ранен командир корабля капитан первого ранга Игнациус. Рожественский также получил два осколка в правое плечо и один в голову, но ранения оказались касательными, и после перевязки прямо в рубке он продолжал следить за боем. При этом его распоряжения передавались на эскадру с помощью фонаря с крыши носовой башни. Как только японцы скрылись, он хотел, было, перебраться вместе со своим штабом на орла, подняв на нем свой вымпел. Этот броненосец пострадал меньше, чем Бородино. Но отсутствие на всей эскадре целых шлюпок и свежая погода, делавшая швартовку крупных кораблей в море слишком рискованной, не позволили этого сделать, и российскую вторую Тихоокеанскую эскадру все так же вел князь Суворов. Из офицеров штаба, находившихся во время боя частью в боевом посту под защитой брони, на уровне ватерлинии, частью в рубке, лейтенант Церетели и флагард Берсеньев имели осколочные ранения в голову. Лейтенант барон Гревенец, бывший в артиллерийской рубке в момент начала перестрелки с японскими крейсерами, отделался лишь контузией и двумя осколками в боку. Едва начался обстрел, одним из первых попаданий перебило телефонные провода из боевой рубки в верхнюю, и он, вместе с обоими артиллерийскими наблюдателями, занялся их исправлением, спустившись на верхнюю палубу мостика. Как раз в этот момент японский снаряд угодил под самую стеньгу фок-мачты, перебив ее напрочь и накрыв осколками всех, кто был внизу. Артиллерийская рубка ухнулась за борт, скользнув по броне носовой 6-дюймовой башни, счастливо никого не задев. Кроме рубочного расчета были ранены два сигнальщика и посыльный матрос, а также 4 человека из расчетов противоминных пушек, двое из которых пострадали от оборвавшихся снастей. Общие потери в экипаже флагманского броненосца были очень большими. Около 60 человек убитых и почти 150 раненых.